Что же это была за катастрофа, предсказуемая, но неизбежная? Важным ключом к раскрытию загадки потопа может оказаться понимание того, что это было не разовое событие, а кульминация целой цепи происшествий. Испытанию водой предшествовали необычные эпидемии, обрушившиеся на людей и скот, затем сильная засуха, и все эти напасти продолжались, по свидетельству месопотамских источников, 7 шаров или прохождений. Подобные явления можно объяснить только глобальными изменениями климата. В прошлом такого масштаба изменения были связаны с чередованием ледниковых и межледниковых периодов. Сокращение количества осадков, снижение уровня воды в морях и озерах, истощение подземных источников – все это были признаки надвигавшегося оледенения. Поскольку после потопа, ознаменовавшего резкое изменение климатических условий, последовала нынешняя послеледниковая эпоха и возникла шумерская цивилизация, речь могла идти лишь о самом последнем в истории Земли оледенении, последней ледниковой эпохе. Итак, мы делаем вывод, что потоп и предшествовавшие ему события были связаны с последним оледенением в истории Земли и последовавшим катастрофически резким потеплением. Путем бурения арктических и антарктических ледовых щитов ученые могли измерить содержание кислорода в их слоях и на основе этой информации определить, какой климат преобладал в разные тысячелетия. Образцы земной коры, взятые на дне морей и океанов, например, в Мексиканском заливе, дают представление о богатстве или угасании морской жизни и позволяют оценить преобладающую температуру воды в предыдущие эпохи. Опираясь на добытые таким путем данные, ученые могут с уверенностью утверждать, что последний ледниковый период начался примерно 75 тысяч лет назад и около 40 тысяч лет назад был прерван временным потеплением. Приблизительно 38 тысяч лет назад климат стал более суровым, холодным и засушливым. И вот около 13 тысяч лет назад последняя ледниковая эпоха внезапно закончилась, и на планете установился современный умеренный климат. Сопоставив библейскую и шумерскую информацию, мы обнаружим, что тяжелые времена на проклятой земле начались при жизни Ламеха, отца Ноя. Надежды на то, что рождение сына станет началом конца бед, сбылись совершенно неожиданно в результате всемирного потопа. Многие ученые считают, что 10 библейских допотопных патриархов от Адама до Ноя соответствуют 10 допотопным правителям, упоминаемым в шумерских списках царей. В этих списках в отношении 2 последних из 10 правителей не использовали божественные титулы Дингир или Эн, то есть Зиусудру Утнапиштима и его отца Убар-Туту воспринимали как людей. Эти 2 последних царей соответствуют библейским Ною и его отцу Ламеху. Согласно шумерским спискам, они правили в общей сложности 64 800 лет, пока не случился потоп. Последний ледниковый период, начавшийся приблизительно 75 тысяч лет назад и закончившийся 13 тысяч лет назад, длился 62 тысячи лет. Поскольку трудности начались в тот период, когда Убар-Туту уже сидел на троне, цифры 62 тысячи и 64 800 идеально сочетаются. Кроме того, как говорит эпос об Атрахасисе, особенно тяжелые условия жизни продолжались в течение 7 шаров или 25 200 лет. По данным ученых, особенно сильное похолодание началось 38 тысяч лет назад и закончилось 13 тысяч лет назад, то есть продолжалось как раз 25 тысяч лет. Снова мы видим, как согласуются месопотамские источники и данные науки. Итак, чтобы разгадать тайну всемирного потопа, нам нужно сосредоточиться на изменениях климата, в частности, на резком потеплении климата, которое случилось 13 тысяч лет назад и привело к внезапному окончанию последней ледниковой эпохи. Чем же могли быть вызваны внезапные климатические изменения такого масштаба? Из множества теорий, которые выдвигали ученые, нам кажется особенно интересной предложенная доктором Холлином из Университета штата Мэн. С его точки зрения, антарктический ледяной щит периодически трескается и частично соскальзывает в океан, создавая огромную приливную волну. Согласно этой гипотезе, принятой и доработанной другими специалистами, по мере того, как ледяной щит становится все толще, под ним, с одной стороны, накапливается все больше тепла, выходящего из земных недр, а с другой, самый нижний слой в результате давления и трения становится рыхлым и скользким. Он играет роль смазки между толщей льда сверху и твердой земной поверхностью снизу, благодаря которой ледяной щит соскальзывает в океан. Холлин подсчитал, что если бы в южные моря сошло всего 0,5% от всего объема антарктического ледяного щита, средняя толщина которого составляет более 1 мили, 1,6 километра, то мгновенно возникшая приливная волна вызвало бы последовательное повышение уровня воды в морях на всем земном шаре примерно на 60 футов, около 18,3 метра, что неизбежно привело бы к затоплению прибрежных городов и равнин. В 1964 году Уилсон из Новозеландского университета Королевы Виктории выдвинул гипотезу, что ледниковые периоды резко заканчивались в результате такого соскальзывания ледяных щитов не только в Антарктике, но и в Арктике. Нам кажется, что собранные нами факты подтверждают вывод о том, что причиной потопа и конца последней ледниковой эпохи стало соскальзывание в океан миллиардов тонн антарктического льда. Поднялась гигантская волна. Зародившись в водах Антарктики, она двинулась на север через Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Резкая смена температур должна была вызвать мощные ураганы, сопровождавшиеся проливными дождями. Двигавшиеся быстрее волны ураганы, тучи и потемневшее небо становились предвестниками подъема воды. Точно так все и описывается в древних текстах. По совету Энки Атрахасис отправил своих будущих спутников на борт ковчега, а сам остался на берегу ждать сигнала, чтобы тоже подняться на борт и герметично задраить люки. Привнося в повествование эмоциональную окраску, древний текст сообщает, что Атрахасис никак не мог найти себе места. Он же спускался и поднимался, сесть он не мог и лечь не мог он. Разрывалось сердце, желчью рвало, но вот луна исчезла. Характер погоды изменился, тучи разразились дождем, взвыли ветры, поднялись воды, и потоп вышел, словно на бой против людей. Один не может увидеть другого, узнать друг друга в уничтожении. Как дикий бык потоп бушует, как дикий осел завывает ветер. Тьма сгустилась, солнце не разглядеть. Эпос о Гильгамеше вполне определенно указывает на то, что буря пришла с юга. Тучи, ветер, дождь и тьма предшествовали огромной волне, которая сперва сокрушила столбы Нергала в Нижнем мире. Едва занялось сияние утра, от горизонта надвинулась черная туча. Бог грозы гремит в ее середине, что было светлым, во тьму обратилась. Первый день бушует южный ветер, набирая силу, затопляя горы. Ходит ветер 6 дней и 6 ночей, потопом землю накрывает. Когда же день 7-й настал, несущий воду южный ветер стих. Определение «южный ветер» указывает, откуда начинался потоп, с какой стороны надвигались предвестники бури, тучи и ветры, прошедшие над холмами и долинами, прежде чем достичь Месопотамии. Возникшая в Антарктике огромная волна дошла до Месопотамии через Индийский океан, затопив сначала холмы Аравии, а затем долину Тигра и Евфрата. Эпос о Гильгамеше рассказывает, что прежде чем затопить землю, буря разрушила дамбы, и все морское побережье оказалось под водой. По библейской версии потопа, сначала разверзлись все источники великой бездны, а затем шлюзы небесные отворились. То есть сначала воды великой бездны, какое выразительное определение для самых южных, покрытых льдом антарктических морей, высвободились из ледяного плена, и только потом полился дождь. Это подтверждение нашего понимания природы потопа повторяется, но уже в обратном порядке при описании завершения потопа. Сначала закрылись источники бездны, а потом перестал дождь с неба. После первой гигантской волны вода продолжала подступать и отступать огромными волнами. Затем начала убывать, и, наконец, ее уровень понизился настолько, что ковчег смог остановиться между пиков Арарата. Лавина воды, пришедшая из южных морей, туда же и вернулась.